выйдя замуж девственницей, в замужестве она так и не сумела открыть для себя приятные стороны секса. Сначала мешало отсутствие опыта и многочисленные юношеские комплексы, которые со временем не исчезли, а умножились, особенно после аборта. Катя стала бояться беременности и подсознательно начала испытывать неприязнь к близости с мужем. Чем дальше, тем меньше ей нравились их интимные отношения. Но она не решалась заговорить об этом, стеснялась и не могла объяснить, что ее не устраивает. Интимная близость стала для нее чем-то вроде не очень приятной обязанности. Естественно, Костя чувствовал это, но вместо того, чтобы тактично и вместе поискать решение проблемы, стал упрекать жену в холодности и довольно быстро внушил ей, что она фригидна. И Катя смиренно поверила. Ну что ж, бывает. Не самая большая трагедия, можно пережить. Так что, когда муж лет через 10 оставил ее в покое, предпочитая утешаться на стороне, Катя с облегчением вздохнула и пребывала в этом состоянии до знакомства с Иваном. Их встреча взволновала ее. Она понимала, что без близости отношения будут неполноценными. Да она, к ее удивлению, сама хотела близости, чего с ней не случалось очень давно. Но при этом она отчаянно боялась, что Иван, узнав о ее фригидности, без колебаний расстанется с ней. Одна мысль об этом была для нее смерти подобна. Она давно поняла, что влюбилась. Нет, больше любит. Любит так, как не любила ни разу в жизни. Собственно, большая часть ее тревог была напрасна. Из их разговоров Иван все хорошо чувствовал, понимал и не торопил ее. «Не переживай, Катюша», — утешал он. «Я не мальчишка, мне 43-й год, а в этом возрасте психология гораздо важнее физиологии. Я с тобой отдыхаю душой, а если и тебе хорошо, все остальное образуется само собой, вот увидишь». Главное, ты не очень зацикливайся на этом. Иван оказался прав. Однажды в погожий летний день они выехали за город, в Ростов-Великий, где до сих пор ни он, ни она не удосужились побывать. Накануне в субботу навестили детей, живших на даче с дедушкой и бабушкой, устроили с ними пикник, купались в озере, жарили шашлыки. В Москву вернулись лишь поздно ночью, а утром снова в путь еще затемно. Сначала заехали на берег овеянного легендами озера Нера, полюбовались на монастырь с храмами на берегу, осмотрели Ростовский Кремль, его музеи. Обедать отправились в запримеченный по дороге ресторан в городке с поэтичным названием «Переяславль-Залесской». Еда оказалась на удивление вкусной. Они наелись так, что стало трудно дышать. И вдруг почувствовали, что от обилия впечатлений этих двух дней настолько устали, что просто валятся с ног. «Кажется, мы с тобой не рассчитали своих сил», — смеясь, пропыхтела Катя. «Да уж, что есть, то есть», — согласился Иван. «Надо бы отдохнуть, а то я не представляю себе, как поведу машину». «Послушай, у меня есть идея. Давай снимем номер в гостинице и поспим». Сказано, сделано. Местная гостиница была тут же, в центре городка, и дежурный, разумеется, по-своему поняв, для чего мужчина и женщина останавливаются здесь всего на несколько часов, выдала им ключи от хорошего номера с большой двуспальной кроватью. На эту роскошную кровать они с наслаждением рухнули, и на 2 часа забылись сном. А проснувшись, посмотрели друг на друга и обнялись. И, как выражалась Катина подруга Люда Малафеева, тут-то все и случилось. Катя удивилась той естественности, с какой произошла их первая близость. но гораздо больше изумилась она собственному поведению и собственным ощущениям. На нее вдруг словно накатило что-то, доселе ей неизвестное и удивительное. Все ее комплексы мигом испарились. Она сама изумлялась своей свободе и раскованности. Было такое чувство, что все это происходит не с ней, а с какой-то другой, смелой, уверенной в себе и очень счастливой женщиной. Женщиной, для которой вся эта гамма чувств, которую Катя испытала впервые в жизни, вполне знакома и привычна. — Ты восхитительно, — ласково прошептал Иван, когда они утомленно лежали рядом в обнимку, и каждый слушал, как успокаивается сердце другого. «А мой муж говорит, что я фригидна», — не удержалась Катя, но не сказала, как это ее мучило. Все и так было понятно. «Ты?» Иван даже приподнялся на локте, с изумлением посмотрел на нее и вдруг захохотал так, будто в жизни не слышал ничего смешнее. «Извини меня, конечно, но, по-моему, он просто ничего не понимает в женщинах. И ты что, ему верила?» Он опять рассмеялся, и на этот раз Катя засмеялась вместе с ним. Домой она вернулась во втором часу ночи. Костя еще не спал, сидел за компьютером и увлеченно играл в какую-то очередную игру. «Ты что-то совсем загуляла», — сказал он, не отрываясь от экрана. «Уже, кажется, второй день тебя дома не вижу. Где ты хоть, дорогая, шатаешься-то, а?» «У Люды на даче была», — нехотя соврала Катя. «Вот оно что!» — равнодушно откликнулся муж. «Ясно, ясно. Чаю поставь». В ту ночь Кате опять приснился тот самый сон. Она снова была в незнакомой квартире, снова подходила к окну, распахивала створки, вставала на подоконник, шагала вперед. Но в этот раз все вышло совсем иначе. Она раскинула руки и полетела. По ясному голубому небу, над верхушками зазеленевших деревьев, озерами, полетела с невероятным ощущением полного счастья. Так прошло больше года. Во время очередной встречи Иван сообщил Кате, что разводится. Они сидели за столиком у окна в ресторане неподалеку от нескучного сада. За окнами еще не стемнело, сквозь почти невидимое стекло можно было любоваться, как догорают в саду последние всполохи золотой осени. Иван сообщил эту новость без предисловий, спокойным, будничным тоном, как о чем-то обыденном. «Это из-за меня?» — испуганно встрепенулась Катя. «Нет», — он покачал головой. «Не из-за тебя. Не стану врать, ты стала стимулом. Но это случилось бы все равно. Мы стали чужими. И дело не в том, что у нее нет времени на семью. Она нашла себя в бизнесе, а семейная жизнь ее никогда и не интересовала. Честно говоря, я не могу понять, почему мы столько времени тянули с этим решением. Впрочем, Алла согласилась с этим только сейчас, а раньше думала иначе. Я ей еще когда предлагал развестись? Но она отчего-то не соглашалась, вот даже Прошку родила. Хотя я до сих пор не понимаю, для чего ей нужны были дети. У нее нет к ним никаких чувств, никакого тепла. Знаешь, есть люди от природы, лишенные чувства ритма или способности грамотно писать. А у Аллы полностью отсутствует материнское чувство, потребность заботиться о детях. Она всегда занималась ими нехотя по обязанности. И была рада, радешенька, когда я ее освободил от этого. Ну, а теперь мы решили окончательно расставить точки над «и». «И что же с Дуней и Прошей?» — забеспокоилась Катя. «Как все будет? Они останутся с матерью или с тобой?» Иван непонимающе поглядел на нее. «А что тебя тревожит? В их жизни ровным счетом ничего не изменится. Мы с ними давно обсудили этот вопрос, и они заявили, что при любых раскладах останутся со мной без всяких вариантов. Конечно, они немного переживают, не без того. Но знаешь, я внимательно наблюдаю за ними и с уверенностью могу утверждать, что это не слишком серьезное переживание. Ведь по большому счету они никогда и не были особенно привязаны к матери. А вот к тебе действительно привязались. Так что в связи с этим у меня к тебе одна просьба. Какая? Волнуясь, как девчонка, вскинулась Катя. Она догадывалась, что он может сейчас сказать, и страшно боялась в этом ошибиться. Подумай, хочешь ли ты стать моей женой? Иван был абсолютно серьезен. Ты можешь не торопиться с ответом, я подожду. Катя раскрыла было рот, чтобы ответить, но он остановил ее, дотронувшись до ее руки. — Подожди, Катюша, я же сказал. — Не торопись. Не говори сейчас ничего, это слишком важный вопрос, чтобы решать его вот так поспешно. Я люблю тебя и знаю о твоих чувствах ко мне. Но у меня двое детей, у которых никогда не было матери. И стать моей женой значит заменить ее им, а на такое решится далеко не каждая женщина. Я понимаю. Я тоже очень хорошо понимаю это, Ванечка, — ответила Катя. Ей ли было не знать, что значит оказаться сиротой при живых родителях? Она давно уже решила для себя, что примет предложение Ивана. Его дети для нее не только не обуза, наоборот, исполнение давней мечты, но пока не стало ничего раньше времени говорить, чтоб не сглазить. «Мы обязательно вернемся к этому разговору», — пообещал он, — «как только решим все проблемы». «Конечно», — кивнула Катя, — «а проблем немало. Я ведь тоже, к сожалению, замужем». «Ничего, это временно», — улыбаясь, легкомысленно махнул рукой Иван. Волокита с разводом затянулась намного дольше, чем они предполагали. Сначала Алла неожиданно уехала в очередную и долгую командировку, потом вдруг встал вопрос о суде и разделе имущества. Затем нужно было ждать отведенные законом 3 месяца на примирение супругов. Ожидание было долгим и трудным, но не мучительным, потому что они ждали счастья, которое было уже совсем близко. Они много времени проводили вместе и вовсю строили планы на совместное будущее. В числе этих планов, кроме всего прочего, всерьез рассматривалась идея взять из детского дома 3-го, совсем еще маленького ребенка. Но Катя все равно страшно нервничала, не находила себе места, боясь поверить в то, что происходит. Возясь с детьми или обнимая Ивана, она постоянно говорила себе: «Этого не может быть. Так не бывает. Не может быть, чтобы все сложилось так хорошо. Наверняка в какой-то момент судьба подстроит какую-нибудь очередную каверзу, и все мое счастье рухнет». Вот так, постоянно ожидая ужасных неприятностей, она все не решалась и не решалась объявить о переменах в своей жизни Косте. Тот, конечно, давно уже догадался, что с ней происходит. Он прекрасно видел, как горят глаза его жены, которая теперь почти не появлялась дома, но тоже избегал выяснения отношений, усиленно делая вид, что ничего не замечает. Так продолжалось до середины зимы, до момента, когда в январе в жизни Кати вновь наступил перелом, но теперь трагический. Она уже несколько месяцев неважно себя чувствовала и, наконец, поддалась на уговоры Ивана и позволила ему чуть ли не за руку отвести себя к врачу. Осмотр и результаты анализов обрушились на них точно смертный приговор — онкология. Иван сначала надеялся на ошибку, но и повторные исследования подтвердили диагноз. У Кати опустились руки, она только и думала, что о болезни. Ее больше ничто не радовало, не интересовало. Напрасно друзья и близкие уговаривали ее собраться с силами и начать борьбу с болезнью, приводя многочисленные примеры из жизни знакомых, которые сумели справиться с подобным недугом. Катя их почти не слушала. Она ни минуты не сомневалась в том, что ее случай иной, и не надо питать надежд на чудесное исцеление. Неизвестно, как у кого там складывалось, но лично ей ждать ничего хорошего не приходится. У нее никаких, абсолютно никаких шансов на благоприятный исход. «Не обижайся, Катюша», — сказал ей как-то в сердцах Иван. «Но ты сама виновата в своей болезни. Ты накликала ее на себя. Все это время, пока ты со мной, ты боялась быть счастливой и искала себе наказание. И теперь твоя судьба только в твоих руках. Найди в себе силы преодолеть это проклятое чувство вины неизвестно за что, и сумеешь поправиться». Но Катя лишь тяжело вздохнула в ответ.